Холод мира кто-нибудь согреет, мертвое сердце кто-нибудь поднимет, этих чудищ кто-нибудь возьмет за руку, как ошалевшего ребенка. Пойдем, я покажу тебе такое, чего ты никогда не видел.